Квартира у Игоря была роскошная, двухэтажная, с дивным видом на Москва-реку, но оказалась мало обжитой. «Не хватает женской руки, да?» «Верно», — согласилась я. «Но ты приложишь свою?» «Придется. А то, может, поживем у меня?» «Нет, у тебя там негде машину ставить. А тут подземный гараж, да и вообще, я люблю этот вид. И мне так хочется, чтобы любимая женщина навела здесь уют». «Я ведь жутко много работаю, дома бываю мало. Это я с тобой вдруг что-то расслабился. Ты хорошенько все посмотри, скажи, что надо сделать в первую очередь, что купить, что убрать. Ты ведь хочешь переехать после Нового года?» «Да, надо закончить все дела, а потом эти расслабушные новогодние каникулы. Тогда я переберусь». «Ой, Игорь, это не спальня, это казарма в стиле техно. Здесь надо все менять. Тут можно спать только с резиновой куклой, сделанной на заводе по конверсии». Он озадаченно на меня посмотрел. «Дядя Юлик, он же был инженером на каком-то секретном заводе. Вот они после перестройки по конверсии изготовляли кукол из какой-то сверхрезины. Причем не детских, а для взрослых озабоченных дяденек». «Обалдеть! Но ты права. Я, правда, тут вообще не спал, спал на диване в кабинете. Все, завтра же велю вывести всю мебель. И надо перекрасить стены, да?» «Да». «В белый?» «Нет, лучше в цвет сливок или светло-кремовый». Он вдруг расплылся в глуповатой улыбке. «Если б неделю назад мне кто-то сказал, что Фаина будет решать, в какой цвет красить нашу спальню, я бы не поверил. Все-таки жизнь прекрасна». «Игорь, скажи, у тебя есть дети?» «Есть сын, ему уже 23 года, живет с моей первой женой в Канаде. Мы практически не общаемся. А ты хочешь ребенка?» «Хотела бы». «Хорошо, что ты об этом заговорила. Ты была честна со мной, и я буду с тобой честен. У меня не может быть детей». «Как, а сын?» «Я считаю его своим сыном. Он сын первой жены. Если тебе это так важно, можешь считать себя свободной. Материнский инстинкт важнее». Мне вдруг стало так его жалко, я подошла, прижалась к нему. «Значит, не судьба мне иметь ребенка, что ж. Давай возьмем из детдома. Но... Или нет, можно искусственное оплодотворение». «Можно, конечно, можно. Но все-таки лучше из детдома. Сейчас только сирот, а то чужая сперма, ну ее». Он вдруг покраснел. И так мне в этот момент понравился. «Только мы это сделаем не сразу, спешить не будем», — сказала я. «Нам надо пожить вместе, вдруг не получится». «Да никто и не даст нам ребенка, пока не женаты. А с разводом быстро не будет, я свою бывшую знаю. Так что мы успеем притереться». «Фаина, что ты ко мне чувствуешь?» «К тебе это не так просто. Огромную нежность прежде всего. Уважение и благодарность». Он хотел что-то спросить, наверное, за что, но я не позволила. «Мне с тобой спокойно, надежно, ну и еще мне с тобой хорошо в постели». «Да? А что ж тогда любовь? Разве не букет всех этих чувств?» «Не знаю. Прости, но ты же обещал». «Так я не о нем. Ради бога, извини, но один вопрос, последний. Ты с ним спала?» «Нет». Он счастливо рассмеялся, обнял меня. «Но тогда это чепуха, не страшно. И ты практически сказала, что любишь меня». Я не знала, что ответить, и поцеловала его.